Глава 12. Позднее борение. Вернемся к судьбе нашей небольшой группы консультантов. Это было в конце декабря 1964 года. В 9 часов вечера я все еще сидел в своем просторном кабинете, просматривая последнее сообщение ТАСС и деловые бумаги. Попалась на глаза подготовленная мной для Политбюро записка о планировании внешней политики СССР. Перечитывая текст, я с горечью думал о том, как гибнут или превращаются в свою противоположность самые разумные идеи, о повороте, который начался после падения Хрущева. Вдруг зазвонил телефон. «Вы не могли бы зайти ко мне?» — раздался в трубке какой-то растерянный и хрипловатый голос Андропова. Я зашел к нему, сел в кресле напротив и поразился необычно печальному и удрученному выражению его лица. Посидели несколько минут молча, он опустив глаза, а я, всматриваясь в его лицо и пытаясь понять, что происходит. И тут, по какому-то совершенно необъяснимому импульсивному движению души, я неожиданно сказал: «Юрий Владимирович, мне хотелось поговорить с вами об этом все последнее время». Он удивленно вскинул на меня глаза. «Я чувствую все большую неуместность продолжения своей работы в отделе. Вы знаете, что я никогда не стремился до вероятного и не мог стать работником аппарата. Я люблю писать. Но главное, пожалуй, не это. Сейчас происходит крутой поворот во внутренней и внешней политике. Вначале казалось, что мы пойдем дальше по пути реформ, по пути 20-го съезда. Теперь видно, что эта линия отвергнута. Наступает какая-то новая пора, а новая политика требует новых людей. Я хотел попросить вас отпустить меня. Я давно мечтал работать в газете политическим обозревателем, и сейчас считаю для этого самый подходящий момент. Кроме того, вероятно, и вам это в чем-то развяжет руки, поскольку на меня многие косятся, считая фанатичным антисталинистом. Все это я выложил залпом. И тут увидел лицо Андропова. У меня нет слов, чтобы передать его выражение. Он смотрел на меня каким-то змеиным взглядом несколько долгих минут и молчал. Я до сих пор мучаюсь загадкой, что означал этот взгляд. В тот момент мне казалось, что в нем выражалось потрясенное недовольство моим неожиданным заявлением. Ничего подобного, конечно, Юве от меня не ожидал. Но впоследствии, когда я стал сопоставлять факты, мне пришло в голову, что здесь произошло одно из драматических совпадений. Не исключаю, что поздний вызов Андроповым именно меня, его подавленность, какая-то даже раздавленность означали, что у него произошло объяснение с Брежневым, который предложил ему то, что потом стало фактом — оставить пост секретаря ЦК и принять назначение председателем Комитета государственной безопасности. Сам этот переход произошел значительно позднее, но разговор мог состояться раньше. Не исключаю, что в ту минуту Андропову, человеку чрезвычайно подозрительному, пришла в голову мысль, что я каким-то путем дознался о его падении и поспешил сбежать с корабля. Быть может, это мой домысел.